о Лидии Ивановне Микулич. Там на портретах строги лица, и тонок там туман седой, великолепие небылицы там нежно веет резидой, там нимфа с таицкой водой, водой которой не разлиться, там стала лебедем Фелица и бронзой Пушкин молодой. Там воды зыблются светло, и гордо царствуют березы. Там были розы, пускай в поток их унесло. Там все, что навсегда ушло, чтоб навевать сиреням грезы. Скажите, царское село, и улыбнемся мы сквозь слезы.